Третья книга Моисея, Левит, в главе 23 дает нам перечень семи великих установленных праздников, которые Господь приказал древнему Израилю соблюдать ежегодно в земле Ханаанской. После упоминания о существенной важности соблюдения субботы следует первый из объявленных Господом праздников – праздник Пасхи. В первый месяц, в 14 день месяца вечером – Пасха Господня. Празднование Пасхи было установлено как живое напоминание об искуплении Израиля и о его освобождении из египетского рабства. Как с исторической, так и с религиозной точки зрения, то был наиболее важный из всех установленных праздников. В процессе развития празднования Пасхи через всю историю Израиля, в отличие от египетской Пасхи, появилась вечная Пасха, которая соблюдалась позднее, когда они овладели Ханааном и когда город Иерусалим был избран Господом как место для храма. Первая историческая Пасха праздновалась в Египте, когда израильтяне были еще рабами фараона, царя египетского. Несмотря на знание об истинном Боге, они были в сущности идолопоклонниками. Большинство из них поддались влиянию окружающей среды, вплоть до включения египетских богов в предмет своего поклонения. Израильтяне, таким образом, подлежали Божьему осуждению наравне с египтянами. Однако, благодаря великодушию и милосердию живого Бога, тот удар правосудия был отведен специально предусмотренными мерами, и дети Израиля были спасены. Исход 12.13. Удар Божьего правосудия упал на предусмотренную для этой цели заместительную, беспорочную жертву. Пасхальный ягненок умер с тем, чтобы они могли жить. Израильтяне были избавлены от смерти, потому что они поверили Богу и последовали Его указаниям помазать жертвенной кровью ягненка косяки дверей своих домов. Посредством персонального принятия той заместительной жертвы каждый израильтянин обеспечил своему дому защиту от удара ангела смерти. Во второй книге Моисея, Исход, в главе 12 записаны слова Господа: «А я всю самую ночь пройду по земле египетской и поражу всякого первенца в земле египетской от человека до скота, и над всеми богами египетскими произведу суд. Я Господь. И будет у вас кровь знаменем на домах, где вы находитесь, и увижу кровь, и пройду мимо вас, и не будет между вами язвы губительной, когда буду поражать землю египетскую». Таким образом, кровь пасхального агнца стала основанием для новых отношений между Богом и Иеговой и его народом Израилем. Искупление через кровь агнца принесло им почетное право на получение всех и каждой привилегии и благословении, которые они пользовались как народ Божий на протяжении всей своей долгой истории. Тот день первой исторической Пасхи в Египте, когда была пролита кровь, отметил начало их истории, как истории народа, искупленного Иеговой. То был их национальный духовный день рождения. Календарь их священного года начался заново с того дня. «Месяц сей, да будет у вас началом месяцев, первый да будет он у вас между месяцами года». Исход 12.2. Во время того первого празднования Пасхи в Египте следовало придерживаться несколько важных деталей, исполненных глубокого значения. Первое — ягненок должен был быть без порока. И чтобы убедиться в том, ягненок должен был находиться 4 дня под постоянным наблюдением. В 10-й день сего месяца пусть возьмут себе каждый одного агнца по семействам, по агнцу на семейство. Агнец у вас должен быть без порока мужского пола, однолетний. И пусть он хранится у вас до 14-го дня сего месяца. Исход 12, 3, 5, 6. Второе. Ягненок должен был быть убит в специально назначенное время. Тогда пусть заколет его все собрание общества израильского вечером. Исход 12, 6. В-третьих, его кровью было необходимо помазать косяки дверей и перекладин в их домах. И пусть возьмут от крови его и помажут на обоих косяках и на перекладине дверей в домах, где будут есть его. Исход 12, 7. Помазанная кровь таким образом устанавливала защиту от суда, который пал на всех первенцев в Египте. В-четвертых, они должны были есть мясо ягненка во время пасхальной ночи с пресным хлебом и горькими травами. Ягненка нельзя было есть сырым или сваренным в воде, но только поджаренным на огне. Не разрешалось ничего оставлять до утра. Надо было либо съесть все, либо сжечь остатки на огне. И, наконец, весь тот праздник следовало праздновать в ожидании. Они не могли расслабиться. То должна была быть ночь их отправления. Ешьте же его так, пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших и посохи ваши в руках ваших, и ешьте его с поспешностью. Исход 12.11. Им не позволялось никогда забывать ту первую Пасху. Они не должны были забывать об искуплении от смерти с помощью крови пасхального агнца. Приказ был достаточно ясен. Храните сие как закон для себя и для сынов своих навеки. Будущие поколения будут спрашивать о значении и цели соблюдения Пасхи. И когда скажут вам дети ваши, что то заслужение, ответ на тот вопрос должен быть всегда двойной, потому что они были спасены от смерти первенцев жертвенной кровью и потому что они были избавлены от египетского рабства. Что то была за ночь воспоминаний? В полночный час Господь поразил всех первенцев в Египте, от первенца фараона до первенца пленника и даже скота. И сделался великий вопль в земле египетской, ибо не было дома, где не было бы мертвеца. Фараон и египтяне начали принуждать народ, чтобы скорее выслать его из своей земли. Дети Израиля получили также хорошую плату за все годы своего рабства. И сделали сыны Израилю по слову Моисея и просили у египтян вещей серебряных и вещей золотых и одежд. Господь же дал милость народу своему во глазах египтян, и они давали ему, и обобрал он египтян. Когда мы подходим к пятой книге Моисея, ко Второзаконию, мы отмечаем довольно значительные изменения, внесенные в ход празднования Пасхи. То изменение касается места проведения празднования в земле обетованной. И до того, как священство Аарона было установлено и построено скиния. В начале каждый глава семьи или несколько семейств приносил в жертву ягненка. Теперь только священник мог сделать то, и только в специально указанном месте. Таким образом, мы читаем следующее. «Не можешь ты заколоть Пасху в каком-нибудь из жилищ твоих, которые Господь Бог твой даст тебе». Но только на том месте, которое изберет Господь Бог твой, чтобы пребывало там имя Его. Второзаконие 16:5-6. Таким образом, Пасха стала одним из трех периодов в году, когда все мужское население Израиля должно было предстать перед Господом. Пасха была связана с праздником опресноков и праздником первых плодов. По мере развития истории Израиля к тому празднованию были сделаны некоторые дополнения. 4 чаши вина, установленные позднее, считались настолько обязательными и важными, что руководители народа отдали распоряжение, чтобы каждая семья заготавливала для себя 4 чаши, даже если им придется для того продать или заложить пальто. Первая чаша принималась с последующим особым выражением благодарности. После того все мыли руки и ели горькие травы. Затем принималась вторая чаша. И самый юный член семейства спрашивал, что означает это, на что давался ответ. Вслед за той чашей снова мылись руки, и пресный хлеб, и травы, и ягненок принимались в должном порядке. Третья чаша называлась чашей благословения, за которой после должного интервала следовала четвертая чаша, когда пелись определенные псалмы с последующей молитвой благодарения. Мессия, Господь Иисус Христос, праздновал Пасху со своими учениками. Полное значение искупления и освобождения Израиля и всего человечества заключается в словах «Агнец Божий». «Сие есть тело мое, за вас ломимое», — сказал он, взяв хлеб и проломил его. «Сия чаша есть новый завет в моей крови». 1 Коринфянам 11 глава, 24 стих и 25. Аминь.